загорелся датский корабль. И тут все, кто находился на палубе, увидели огромное пламя, которое взвелось среди сотен мачт. Раздалось еще несколько взрывов. «Рвутся бочки с порохом на его борту!» — вопил наблюдатель на мачте. «От него загорелись еще два корабля». Тринити Ройал подошел ближе. Вцепившись в руку Ранда, Лиана с ужасом смотрела на горящие корабли. Люди с воплями бросались с них в море, обезумевшие лошади прыгали следом. Несколько человек, ухватившись за доски и бочки, еще держались на плаву. Другие тонули с ужасающей быстротой. Помертвев от страха, Лиана зарылась лицом в тунику Ранда. Позади раздался хриплый шепот. «Плохая примета, ужасное предзнаменование. Я говорил, что так оно и будет». Ранд резко повернулся и пронзил гневным взглядом широкое мясистое лицо Эдварда Йоркского. «Держите свои мысли при себе, сэр. Это ваша жена-француженка, наугад бросает саван». Увидев, что Ранд сжал кулаки, Лианна придвинулась ближе. «Он провоцирует тебя. Не обращай внимания». «Я жду, когда вы извинитесь перед моей супругой, ваша светлость». «Ха! Я благородный человек!» Полное тело герцога Йоркского затряслось от негодования. «Но я не приношу ошибочных извинений, особенно француженке». «Вы слишком высокого о себе мнения», — не сдержавшись, выпалил Ранд. «Вероломство у вас в крови. Всем хорошо известно о вашей роли в заговоре против отца короля». «Молодой король милостив ко мне», — огрызнулся герцог Йоркский. «Генрих вернул мне все титулы, отобранные Боленброком. Вам следует помнить о моем высоком положении». Герцог посмотрел на Лианну и хотел еще что-то добавить, но, взглянув на сжатые кулаки Ранда, решил не рисковать. Что-то пробормотав себе под нос, он резко повернулся и зашагал прочь. Опять раздался крик дозорного. На этот раз его голос звенел не от ужаса, а от восхищения. «Лебеди! Лебеди Ланкастера!» Запрокинув голову, Лиана, как зачарованная, смотрела на птиц. Подгоняемая ветром, стая летела на восток. Лебеди сверкали волшебной белизной в лазурном небе, расправив огромные крылья и вытянув прекрасные шеи. Охваченная дурным предчувствием, Лиана наблюдала за ними, пока не заболели глаза. Из уважения к Лианне, несмотря на протесты герцога Йоркского и ему подобных, барону и баронессе Лонгвуд отвели тесную, но зато отдельную каюту. «Что ты думаешь о короле Генрихе?» — спросил Ранд, когда они остались вдвоем. «Он величественный», — Лиана посмотрела на мужа широко открытыми глазами. «Я поняла, к какому типу людей относится ваш король. Он из того же материала, что и мой дядя, герцог Бургундский. Они оба словно сотканы из решительности, острой проницательности и жестокости». Ранд согласно кивнул, удивляясь проницательности своей жены. Лиане хватило лишь одной встречи с королем Генрихом, чтобы проникнуть в его честолюбивое сердце. «Разрешая мне плыть вместе с английским флотом, он сделал меня своей должницей». Она пристально посмотрела в глаза Ранда. Что-то в этом взгляде заставило похолодеть сердце барона. «В чем дело, любовь моя?» «Ранд, что ты должен королю Генриху?» потому как Лиана спросила об этом, чувствовалось, что она не раз обдумывала этот вопрос.